Многочасовой бой за Несухой же подошел к концу. Потрескивали лишь одиночные винтовочные выстрелы, да кое-где раздавались короткие пулеметные очереди. Появились на улицах крестьяне, прятавшиеся до этого в погребах и подвалах. Пленные эсэсовские солдаты понуро стаскивали в кучи наши трофеи. Трех пленных пришлось немедленно отправить под надежным конвоем в село Верхи, на КП. Это были уполномоченные службы СД по гарнизону в Несухой же штурмбанфюрер эсэсовских войск Гельмут Корхель и два его помощника. СД – одна из ветвей немецко-фашистской тайной полиции, орган военной контрразведки, нечто вроде внутриармейского гестапо. Стоявший передо мной по стойке смирно представитель этой гнусной организации выглядел точно таким, каким обычно изображают гестаповцев газетные карикатуристы. Тупая, упитанная физиономия, тяжелый подбородок, выпирающий из-под кителя брюшко. Начал эсэсовец с просьбы сохранить ему жизнь, поскольку у него есть фрау, ожидающая ребенка. Теперь следовало ждать традиционного заявления, что попал он на службу в контрразведку по чистой случайности, что в душе давно ненавидит Гитлера, которому скоро придет капут, и так далее и тому подобное. Но я перешел к делу, порекомендовав Корхелю отвечать правду в его же собственных интересах. Майор-эсэсовец довольно сносно говорил по-русски, хотя и с ошибками, с акцентом. Не стану воспроизводить здесь эти ошибки, чтобы не сбивать читателя. «Когда переброшены из Ковеля в Несухое же два батальона войск СС?» – спросил я. «Вчера, то есть 22 февраля, во второй половине дня. Каков был гарнизон в Несухое же до этого?» «Он состоял из одной стрелковой роты. Имелось еще около взвода местной полиции. Чем была вызвана необходимость укрепления гарнизона Несухое же? Каков приказ, полученный батальонами СС?» «Приказ был лишь о переброске и расквартировании в данном пункте. Дальнейшие указания ожидались». «Ну а сами вы что думали о причинах? Почему вдруг снимают из Ковеля два эсэсовских батальона и направляют в небольшое местечко? Что говорили об этом другие офицеры? Вы по своей должности должны знать о таких разговорах. Видите ли, господин генерал, фронт близок. Обстановка стремительно меняется. Где-то могла прорваться и значительно продвинуться какая-нибудь дивизия Красной Армии. Мы так, по крайней мере, считали. Сегодня ночью, когда шел бой, все были в полной уверенности, что наши предположения подтвердились». «Что именно подтвердилось?» «Предположение о прорыве. Все офицеры, в том числе я, были уверены, что Несухое же окружено регулярными войсками Красной Армии». «Почему регулярными?» «Маневр на окружение населенного пункта, да и весь дальнейший бой проводились тактически очень правильно. Только попав в плен, я понял, что селение заняли партизаны. Это было любопытным и, не скрою, приятным для меня свидетельством. Выходит, что и враги признают высокую боевую выучку партизан. Я спросил пленного о судьбе командования разбитого нами гарнизона. Командиру группы майору Вирту, его адъютанту, начальнику штаба и раненому командиру одной из рот удалось улететь в Ковель», — ответил Корхель. «Каким образом?» — удивился я. «В Несухое же не было самолетов». «Так точно, не было. Но когда ваше кольцо сомкнулось и начало уплотняться, Вирт дал отчаянную радиограмму в Ковель. Он просил выслать самолет на предмет вывозки штабных документов. Однако для транспортной машины у нас не имелось посадочной площадки. Тогда начальник Ковельской группы ВВС приказал сесть в Несухое же, находившемуся в воздухе, небольшому самолету связи. Он, кажется, вез на фронт какие-то ордена. Не какие-то, а железные кресты. Могу вручить вам хоть целую дюжину. Но с самолетом получилось что-то для меня непонятное. Собирались вывозить документы, а вывезли Вирта и еще троих. Я не в курсе того, на каких основаниях майор Вирт изменил свое решение». «Да тут все ясно. Удрал ваш Вирт, спасая собственную шкуру, и войско свое бросил. А вы что же, не успели к самолету?» «Не успел», — ответил Корхель после небольшой паузы. В ходе допроса выяснилось, что Гельмут Корхель до службы в СД работал в гестапо, причем в Киеве. Надо будет переправить его в Киев. Такая фигура пригодится нашим следственным органам». Не успел я об этом подумать, как вошел Маслаков и передал Рванову, по-видимому, только что полученную радиограмму. Дмитрий Иванович, пробежав ее глазами, повернулся ко мне. «764. Где?» – спросил я. «Не сухой же. Точно ли? Кто сообщает?» «Лысенко. Точно. 764».